Первый. Я не уверен, буду ли я рассказывать историю настоящего Мустафы или же историю самозванца, который выдавал себя за этого погибшего принца. Он сражался подле своего отца в битве при Анкаре, но когда попавшемуся в плен султану было дозволено отыскивать его сыновей, ему удалось отыскать только одного Мусу. А турецкие историки, старавшиеся из раболепия угождать торжествующей партии, высказывали убеждение, что брат Мусы затерялся в числе убитых. Если Мустафа спасся с поля сражения, то следует полагать, что в течение 12 лет он скрывался и от друзей, и от врагов, пока не появился в Фессалии, где многочисленная партия признала его за Баязидова сына и преемника. Его первое поражение было бы и последним, если бы этот настоящий или ложный Мустафа не был спасен греками, которые возвратили ему после смерти его брата Магомета и свободу, и его владения. Его низкая душа, по-видимому, свидетельствовала о его самозванстве. И хотя в то время, как он восседал на Адрианопольском престоле, в его лице чтили атаманского султана, он сделался предметом общего презрения, когда спасся оттуда бегством, был заключен в оковы и умер позорную смертью на виселице. Такие же притязания заявлялись несколькими претендентами, и, как рассказывают, 30 человек, носивших имя Мустафы, были казнены смертью. А эти частые экзекуции дают повод думать, что турецкое правительство не было вполне уверено в гибели законного монарха. Второй. После того, как Баязид попался в плен, его сын Иса некоторое время владычествовал над окрестностями Анкары, Синопы и Черного моря, а его послы были отпущены Тимуром с лестными обещаниями и с почетными подарками. Но царствовавший в Амассии его завистливый брат скоро лишил его и владений, и жизни. А этот исход их ссоры вызвал благочестивый намек на то, что законы Моисея и Иисуса, Исы и Мусы были отменены более высоким авторитетом Магомета. Третий. Сулейман не значился в списке турецких императоров. Однако он остановил победоносное наступление монголов, а после их удаления некоторое время царствовал и в Адрианополе, и в Бурсе. На войне он был храбр, деятелен и счастлив. Его мужество смягчалось милосердием, но вместе с тем он легко увлекался самонадеянностью и был склонен к невоздержанности и к лени. Он ослабил узы дисциплины, при такой системе управления, которая требует, чтобы монарх держал своих подданных в постоянном страхе, так как иначе ему самому пришлось бы дрожать от страха. Его пороки оттолкнули от него начальников армии и законоведов, а ежедневное пьянство, столь гнусное в монархе и в мужчине, было еще более гнусно в последователе Магомета. Сулейман был застигнут врасплох своим братом Мусой, в то время как был погружен в сон от опьянения. Он бежал из Адрианополя в направлении к византийской столице, был настигнут на пути и был лишен жизни в бане, процарствовав 7 лет и 10 месяцев. 4. Муса унизил себя тем, что доказал свою рабскую зависимость от монголов, принявши от них свою инвеституру. Его Анатолийское царство, обложенное данью, было заключено в узкие пределы, а с пришедшей в расстройство милицией и с пустой государственной казной он не был в состоянии бороться с отважными ветеранами, находившимися в распоряжении владетеля Романии. Муса, переодевшись, бежал из Бурсы, переправился через Пропонтиду в открытой лодке, пробродил некоторое время в горах Валахии и Сербии и после нескольких неудачных попыток наконец вступил на Адрианопольский престол, незадолго перед тем обрызганный кровью Сулеймана. В его царствование, продолжавшееся 3,5 года, его войска одерживали победы над христианами Венгрии и Мореи, но Мусу погубили природная трусость и неуместная снисходительность. Он отказался от обладания Анатолией и вслед за тем пал жертвой коварства своих министров и преобладающего влияния своего брата Мехмеда.